Глава 24. Извинения. «Нет уж!» — фыркую я и складываю руки на груди. «Мне нужно личное пространство от тебя. Вообще напрягает это...» «Что?» — усмехается Эрик. «Истинность?» «Она самая. Ты же понимаешь, что мне вообще выбора не оставили? Я банально даже подумать не успела, а уже все поменялось. И я опять кругом должна... Хотя ничего не делала. «Тебе выбора не оставили?» Эрик фыркает. «Это я подыхаю, когда тебя рядом нет. А когда есть, то, блин, у меня от тебя мозг взрывается. Точнее, мне его взрываешь ты!» Он усмехается и уже так нежно протягивает. «Вреденка!» Я сердито отворачиваюсь, ругая себя за то, что мне нравится, как он говорит. Все равно я не поеду к тебе. Не хочу. Ты запер меня в одном доме и чуть не... краснею. В общем, не перешел черту. Сама виновата. Он кладет мне ладони на плечи и заглядывает через голову. Нельзя быть такой секси. А после улыбается. Ладно, поехали к тебе. Но учти, малые тоже будут у тебя беситься. Я вздрагиваю. «Ну уж нет. Ты же сказал, что возьмешь их на себя!» Щурюсь я. «Вот давай!» «Но быть мы должны вдвоем. Просто я их отвлекать буду». Эрик, наконец, завел машину. «И снова навязывание! Отец меня не отпустит, тем более с тобой. Он вообще вас недолюбливает!» «Это приказ князя. Я-то здесь при чем?» — поразился Эрик. — Конечно. Продолжай прикрываться им, злюсь я. Только я большой разницы не вижу. Ты меня уже похищал, а сейчас у тебя просто есть оправдание. — Да я тебя везу к тебе. Эрик закатил глаза. — Женщина, какие претензии будут в следующий раз? Я слишком громко дышу. — А ты привыкай. Не я объявила истиной первую встречную. У такого, знаешь ли, последствия бывают. Да уж, спасай после этого дам в беде. Тяжело вздыхает Эрик. Спасать не запрещается. Я смотрю на проносящиеся мимо фонари, прохожих и машины. Значит, Глеб тоже не человек? Он и не оборотень. Я, в отличие от многих, в Яве почти не был. Даже учился в Мунисе. И поэтому для меня запахи людей тоже непривычные. Вот я и не понял, что он демон. Я ни разу их не чуял. Просто не знал, какие они. Расскажи мне о демонах. Они сильнее вас? У них есть всякие волшебные примочки. А по силе они нам конкретно проигрывают. А еще это их ненастоящий облик. Обычно прям суперкрасавчиков из себя делают, а на самом деле уроды еще те. Ну и у них одержимость захватить Мунис. У нас луна, ночь и оборотничья вода — идеальные условия для них. «Может, и хорошо, что папу изгнали?» — вздыхаю я. По крайней мере, было спокойное детство без этих мистических войн. «Нет, Настя». Эрик поворачивается. Он не перестал быть оборотнем, но потерял очень важное — защиту князя. Ни один из демонов, кроме их верховного, не может противостоять Марку. А он за любую угрозу оборотню разорвет каждого из них. «Это чудо, что вас не трогали. Я даже удивлен. Обычно изгнанные долго не живут. А здесь столько времени». «Мы всегда жили тихо», — я пожала плечами. «Особенно после того, как мама ушла. Думаю, узнала про него. Она тогда много раз повторяла, что он чудовище. Я не понимала, почему, но... видимо, поэтому». «У нас очень часто уходят женщины». Голос Эрика будто намеренно стал равнодушным. «Потому что истинность чувствуем только мы. Ну, ты и сама это поняла. Мама бросила меня в первый день после моего рождения. Я даже не знаю, как она выглядит. Поэтому мы все в глубине души готовы, хоть и понимаем, что дальше будет лишь апатия. Хуже, если истинная умирает. Тогда и оборотень просто не может жить дальше. Потому что нужно избирательно к такому подходить. Ремонт вместе сделать, я не знаю. Посмотри на нас. Ты решил, что я твоя истинная, хотя даже имени моего не знал, так? Ничего не смущает? Я пытаюсь оправдать себя или тех женщин, что ушли, включая мою маму. От осознания этого становится совсем мерзко. Выходит, что я тоже как они, да? Только даже пробовать не собираюсь. Смотрю на Эрика и кусаю губу. Сегодня он меня приятно удивил, не считая того, что поджидал у дома. Дикий, но то и понятно, если из Муниса не выходил. Меня тоже не назвать душой компании. Прости меня. Я агрессирую, когда нервничаю и никак не могу повлиять на ситуацию. А сейчас я в своей жизни не могу влиять вообще ни на что. Я опускаю взгляд. Ты не виноват. Просто постоянно лезешь ко мне, вот и выхватываешь первым. Я не могу не лезть. Лучше буду выхватывать, но знать, что ты со мной. Ты правильно сказала. Я даже не знал твоего имени, но зато понимал, что важнее тебя в моем мире больше нет ничего и никого. Это прозвучало так откровенно и безумно, что стало даже страшно. Я вдруг ясно осознала, что никто и никогда не скажет мне чего-то подобного. Я пока не верю в успешность этого всего, но давай попробуем. Не жить вместе, добавляю поспешно. Я просто буду приходить к тебе учиться и притаскивать малых. Взамен с меня все что угодно. Даже массаж. Он подмигнул. И куча мороженок. Отец тебя вышвырнет, предупреждаю я. Скорее всего, мне придется приезжать к тебе. Ну, буду пробираться тайно и протаскивать малых. Посмеялся Эрик. Мы подъехали к нашему двору. У ворот стоял папа и смотрел на нас, опустив подбородок. Я морально настроилась на скандал, может быть, даже драку, и медленно, выдохнув, открыла дверь. «Пап, привет!» Приглаживаю волосы. «Ты сегодня рано вернулся». «Не хотел тебя надолго оставлять». Он глянул на выходящего Эрика. «А это у нас...» «Серов Эрик». Тот совершенно спокойно подошел и протянул руку. Я напряглась. Все-таки Эрик вырвал меня практически из его рук, утащил в Мунис, и папе пришлось разговаривать с князем. Мне кажется, пройдет немало месяцев, чтобы расположить его к моему... кому? Парню, жениху. Но папа удивил. «Эрик, наконец-то познакомились!» Неожиданно обрадовался он. «Идем. Чай попьем, расскажешь о себе». Он смотрит на меня, но тут же на удивление вежливо улыбается. «Было бы хорошо». «Подождите-ка, это что за неожиданное и крайне подозрительное дружелюбие?»